Глава 17. Эпилог. «Леди Блэквуд». Я вздрогнула. Несмотря на то, что я уже много месяцев законно носила новую фамилию, слышать ее из чужих уст порой бывало непривычно. «Скоро начнут прибывать гости», — невозмутимо продолжил дворецкий. «Возможно, у вас появились какие-то особые распоряжения». «Нет, мистер Марголис, никаких новых поручений у меня нет». Уверена, вы уже обо всем позаботились. На самом высоком уровне. Благодарю за доверие. В таком случае вынужден вас поторопить. Лорд ждет. Нехорошо, если он будет встречать прибывших господ один. В словах Марголиса не было ни злой иронии, ни насмешки. Хотя он так и не смог полностью отказаться от привычки время от времени поучать меня в свойственной ему занудной манере. Однако меня это больше не раздражало. Узнав его получше, я была целиком согласна с Генри. Более преданного золотым холмам человека, чем наш немолодой дворецкий, просто не найти. А что до его любви к правилам и порядку, тут уж сама должность обязывает. Сразу после свадьбы Марголис сильно переживал, что из-за наших с ним прошлых разногласий его погонят с должности. Однако у меня и в мыслях не было хоть как-то мстить старику. Лорд Блэквуд и Беатрис к нему привязаны. Да и лучшего управляющего для замка днем с огнем не сыщешь. Об этом я заявила Марголису прямо, предложив забыть о былых обидах. Затем мы пережили несколько недель взаимного нейтралитета, после чего, наконец, нашли общий язык. И даже, кто бы мог подумать, подружились. По правде говоря, выбирать портьеры, пересчитывать серебро и планировать меню мне было не слишком интересно. Зато подобные заботы очень нравились дворецкому, чувствовавшему себя еще более важным и нужным. Так что никто из нас не остался в накладе. А главное, у меня появилось достаточно времени для других, более интересных и важных дел. Тем более теперь, когда я на собственном опыте убедилась, насколько опасными могут быть хаоситы. Их магии, пугающие и непредсказуемые, было сложно что-то противопоставить. Оставалось лишь не позволять ей распространяться, как-то купировать, словно опасную болезнь. К счастью, мне повезло столкнуться с хаосом и остаться в живых. И, как ни странно, спасение пришло благодаря простенькому заклинанию на обручальном кольце, которое мне подарил Генри. Эти чары были довольно старыми, но неплохо сработали. В который раз следует подивиться предусмотрительности семьи Блэквудов, решивших зачаровать ценный семейный артефакт не только на исцеление, но и от потери. Заклинание поиска действовало на относительно небольшом расстоянии, но этого оказалось достаточно, чтобы Генри нашел меня в лесу, как только маячок сработал. Сейчас, когда в кольце вновь задорно переливался крошечный огонек, я не могла не порадоваться, что сумела его припрятать и сохранить. Удивительным образом оно стало для меня чем-то вроде счастливого талисмана, присутствие которого успокаивало и придавало уверенность, где бы я ни находилась. Множество событий, наполнивших пролетевшие месяцы, развеяли воспоминания о тех страшных днях. Редкие кошмары — совсем небольшая плата за безопасную жизнь и счастье. Находясь в плену у Инграмов, я не зря надеялась, что Генри забеспокоится, не получив от меня весточку. Однако никак не могла рассчитывать, что в поисках ему поможет тот самый смертоносный квартет. Как оказалось, друзья лорда лишь сделали вид, что покинули долину, а сами решили продолжить расследование, поселившись в городе. Лорд Найс здраво предположил, что похищение не закончится, а пребывание в Бринвилле позволит магам сразу же оказаться на месте преступления. По его мнению, каждый выигранный час, не говоря уже о днях, играл против злодея. Неважно, хаосит он или нет. План вряд ли сработал бы, учитывая, что Инграмы предусмотрительно уехали в столицу. Старым друзьям лорда Блэквуда пришлось бы месяцами ждать эту парочку. Но тут вмешался случай. Джеффри окончательно слетел с катушек и натворил дело в Нортбурге. Тогда Мелани, ошибочно посчитав, что квартет им больше не угрожает, уговорила брата вернуться домой, к долговременному источнику питания. Мне до сих пор было жутко от этих слов. И вдвойне от того, что они относились ко мне. Похищать кого-то, как это было со Скалс, показалось Мелани проблемным. Гораздо проще жениться на какой-нибудь магичке, желательно сироте, и потихоньку подтачивать ее искру. Я оказалась самой, что ни на есть подходящей мишенью. Но план Мелани не удался. Сила хаоса окончательно завладела Джеффри, а потому все случилось, как случилось. Сейчас леди Инграм находилась где-то в застенках секретной военной лаборатории в столице, но по рассказам лорда Ная, содержали ее в весьма приличных условиях. Несмотря на заражение хаосом, человеческого в ней оставалось намного больше, чем в брате. Однако с его смертью вопрос выживания встал для нее действительно остро. Формально она, конечно, никого не убила, а потому отказывалась признавать вину за содеянное. Видимо, лишь нужда в какой-никакой магической подпитке заставляла Мелани все же сотрудничать со следствием. Благодаря этому нам удалось узнать о других подвигах почившего лорда Инграма. И правда оказалась страшнее самых жутких подозрений. Как бы нам ни хотелось поскорее забыть эту историю, расследование всех обстоятельств в какой-то момент привело ищеек в Золотые холмы. Я уже знала, что на самом деле произошло с Вивиан Блэквуд. Однако Генри эта история привела в полнейший шок. Казалось, его чувство вины можно было ложкой черпать. Ведь все это произошло прямо перед его носом. В доме, где он считал себя хозяином. Сейчас, когда все уже закончилось, я с уверенностью могу сказать, что временами, даже в самых тяжелых моментах, наполненных скорбью и сожалениями, есть частичка чего-то светлого. В те дни мы много говорили, делясь самым сокровенным, и узнавали друг друга все лучше и лучше. А внезапно настигнувшее прошлое помогло пролить свет на беспокойное настоящее. От частых сравнений с прежней хозяйкой, шепотков и слухов, последовавших за нашей скорой свадьбой, во мне могла зародиться ревность, но этого так и не произошло. Обстоятельства смерти Вивиан вскрыли их истинные отношения с лордом Блэквудом. В них, безусловно, было много уважения и принятия, дружеской близости, на которую сложно рассчитывать, когда брак заключен по велению родителей. Но отсутствовало главное — любовь. То самое притяжение, что накрепко связывает неприятелей и партнеров, а мужчину и женщину. В этом отношении Генри и Вивиан не были по-настоящему близки. Лишь удобны друг другу, чтобы заниматься приятными делами и иметь тот образ респектабельных аристократов, который надеется увидеть общество. Вся эта кутерьма вокруг Инграмов заставила лорда Блэквуда искренне заинтересоваться разработками покойной жены. Беатрис к тому моменту уже вовсю хозяйничала в закрытом крыле, но теперь пришло время привести в порядок бумаги, а заодно внимательнее ознакомиться с дневниками и схемами. Тем более, что странные минералы и кубик вскоре заняли свои места на полке в лаборатории бывшей хозяйки. Теперь нам предстояло разгадать тайну артефактов, ставших причиной ее смерти. Ведь Джеффри говорил правду. Вивиан действительно придумала нечто, что я назвала рукотворной душой. В дневнике, найденном в Малиновой заводе, мы отыскали описание ритуала, благодаря которому леди Блэквуд обнаружила зияющую пустоту в душе Инграма и запись о том, что она все же подозревала, как именно Джеффри питался все эти годы. Собственно, потому Вивиан сделала то, что сделала. Судя по заметкам об истинной природе своего друга, она не знала. Однако зачаровала артефакт так, чтобы он никогда не смог бы им воспользоваться. Огласку делу Инграмов решили не давать, и тем более ни о чем не рассказывать детям. Однако, как это обычно бывает, очень сложно что-либо утаить от маленьких обитателей дома, если в нем время от времени появляются королевские ищейки. К счастью, в юном возрасте всевозможные горести недолго занимают разум. А потому Беатрис сравнительно быстро справилась с потрясением. Другое дело Кристофер. Как оказалось, вся эта история имела к нему самые непосредственные отношения. Буквально через несколько месяцев после моего похищения из столицы пришли запрошенные лордом Блэквудом карты кровного родства. Наш найденыш оказался вовсе не самородком, появившимся в простой семье, а прямым потомком Инграмов. И, судя по всему, родным сыном Джеффри. По крайней мере, его слепок магии на четверть совпал с тем, что был у отца-близнецов. Из-за этого обстоятельства мальчику пришлось пройти немало испытаний и обследований. Ведь необходимо было убедиться, что в его крови нет хаоса. И пусть все это сильно встревожило Кристофера, тот факт, что он не унаследовал отцовского проклятия, не мог не радовать. Сейчас было сложно сказать, как все повернется в будущем. Ведь мальчик, по сути, являлся бастардом. Однако его шансы стать владельцем малиновой заводи оказались довольно велики. Властям не слишком хотелось обнародовать факт того, как представители благородного семейства спутались с хаоситами. Уж лучше о них будут говорить в связи с незаконно рожденным ребенком. А потому, с учетом того, что других родственников у Инграмов не осталось, вполне вероятно, что спустя какое-то время Кристофер унаследует их состояние. Генри на законном основании взял опекунство над ребенком, но прямо говорил о том, что впереди нас ждет немало закрытых судов и разбирательств. Впрочем, это того стоит. Если поможет сироте обрести настоящую фамилию и сохранить доброе имя. Расследование шло своим чередом. Бюрократы были в ударе и затягивали процесс как могли. Зато друзья лорда Блэквуда теперь довольно часто навещали нас в Золотых холмах, делясь леденящими душу подробностями. Но как только стало понятно, что жители Бринвилля в полной безопасности, пришло время разобраться с наследием леди Блэквуд. Не скажу, что это было легко. Безусловно, в дневниках прежняя хозяйка описывала многое. Однако не меньше данных она держала в уме. Пожалуй, если бы не помощь изобретательного лорда Тароса, мне потребовались годы, чтобы расшифровать ее наработки. Теперь старая лаборатория была в нашем полном распоряжении, как и светлые головы лучших артефакторов страны, с которыми мы периодически вели переписку, проверяя свои теории. И когда дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки, стало очевидно, что Вивиан совершила настоящий прорыв. Да такой, что он попросту не может оставаться достоянием одной семьи. А потому на активацию артефакта были приглашены не только главные светила современной магической науки, но и сотрудники тайной службы, без которых подобное мероприятие просто не могло произойти. Теперь я в нерешительности стояла рядом с лордом Блэквудом, ощущая непривычное волнение от того, что все может пойти не по плану. Но оттягивать момент истины было уже нельзя. Гости благополучно доехали, расшаркались между собой и теперь ждали, когда же мы, наконец, спустимся в подвал, чтобы завершить то, ради чего, собственно, все и затевалось. К их приезду мрачные подземелья побелили, и в коридорах теперь пахло не только копченостями, но и свежей краской. Ученое сообщество гомонило, попеременно предаваясь то скепсису, то нетерпению. «Готово начать новую главу в истории магии», — тихо спросил Генри, когда мы под любопытными взглядами собравшихся проследовали к своим местам. «Не уверена, что к такому можно подготовиться», — ответила я. «Но мы сделаем это ради памяти о леди Вивиан и будущего Беатрис». Генри одобрительно кивнул, сжав мою руку. Ведь для него все это событие стало чем-то вроде Дня памяти. Данью уважения, которую он хотел оказать той, что годами была его другом и подарила любимую дочь. Генри делал это от чистого сердца, проявляя то самое благородство души, перед которым хочется в почтительности склониться. Чувствуя его любовь и поддержку, я, отбросив все лишние мысли, прошла к тому месту, что считалось сердцем Золотых холмов, первым камнем, заложенным далекими предками Блэквудов. Но для задумки Вивиан он стал лишь звеном в цепи. А настоящим сердцем замка будет мраморный белый артефакт вместилища, в который леди в момент смерти случайно заключила всю силу своей магии и души. Это открытие стало самым страшным из всех, что мы сделали с лордом Таросом. Долгие недели мы с ужасом глядели на этот холодный камень, опасаясь, что в нем находится запертая человеческая душа. Думали о том, как освободить ее и при этом не разрушить. Наверное, если бы не своевременная помощь старой леди Лавлейс, мы бы так и мучились в догадках. Но бабушка, осмотрев артефакт в один из своих приездов, в свойственной ей непререкаемой манере заключила, что мыслящего живого духа в камне нет. Лишь сила и энергия, которую мы должны использовать так, как это задумывала покойная хозяйка. Ведь именно такова была ее последняя воля. Кубик, секретом которого мы так долго не могли разобраться, оказался еще более удивительным изобретением. При активации он превращался в нечто вроде паучка с множеством тонких, как волос, лапок. Каждая из них ворохом нитей крепилась к тому, что должно быть навеки связано. А потому мы полагали, что мечта покойной леди Блэквуд о живом замке, имеющем духа-хранителя, все же станет явью. И вот, наконец, пришло время самого ответственного этапа. Тренированные пальцы свободно чертили линии безумно сложного рунического узора. А затем, сконцентрировавшись, я принялась выплетать нужные чары. Магия заискрила в воздухе. Еще одно движение кисти, и завершающая руна рассеивания легла в центр круга. Пальцы порхали с двух сторон, выписывая в воздухе линии. Серебряные нити паучка с каждой секундой оплетали камень, связывая его с энергокубом. Уходили куда-то сквозь толщу массивных стен и замыкались на рунических связках замковых артефактов. А затем пространство наполнилось силой. В лицо ударило жаром ни на что не похожей энергии. И замок вдруг словно вздохнул, очнувшись от долгого сна. По стенам побежала радужная рябь, и я каким-то шестым чувством вдруг ощутила нечто странное. Золотые холмы словно заговорили со мной. Я вдруг поняла, что северная башня нуждается в ремонте, а лифты... Лифты проще выкинуть, чем разбираться. Гости ахали и суетились. Парочка журналистов что-то строчила в своих блокнотах, а я выдохнула, больше не в силах скрывать торжествующую улыбку. Пусть работа у нас еще не початый край, замок Блэквудов теперь совершенно уникальный артефакт, со свойствами которого нам еще предстоит познакомиться. О нем будут писать везде и всюду, и, пожалуй, гости в замке в ближайшие десятилетия не переведутся. Вот бургомистр обрадуется. Ведь его так огорчил запрет сделать из малиновой заводи новую достопримечательность — домик-чудовище, в котором можно водить впечатлительных туристов. А еще нужно подготовить к печати дневники леди Вивиан, довести до ума наброски научных статей и в подробностях зафиксировать историю создания рукотворной души. А ведь она, как никто другой, смогла доказать, что женщинам все по плечу, если они того захотят. А там, быть может, и первую магическую академию для девушек откроем в Бринвилле. Ведь Беатрис нужно будет где-то учиться. Тоже неплохая достопримечательность для провинции выйдет. Наблюдая за восторгами гостей, я размышляла о грандиозных планах и о счастливом будущем, которое ждет всех нас. О том, что впервые в галерее мужских портретов факультета артефакторики появится женский. О том, как Беатрис будет гордиться своей матерью, которой удалось сделать так много, и решит пойти по ее стопам. Я о себе, ведь теперь мне открыты все пути. А когда рядом любимые люди, идти по ним только в радость. Конец. Читала Наталья Фролова.